— сказал Сварог. — И вы, поразмыслив, снесли браслет ювелиру. — Кто ж знал? — пожал плечами Торч. — Прошло 35 лет. Никто его не искал. Вы что ж думаете, что крохам помогают только негацианты вроде нас? Ого-го! Есть даже весьма титулованные, и не только в этой стране, а они, знаете ли, платят неплохо. Один такой тогда и затушевал все мастерски 35 лет назад. Не знаю подробностей, мне таких секретов не открывали. Я думал, все обойдется. Принесло ж этого болвана буквально на завтрак, когда браслет еще лежал в витрине. Сварог спросил тихо и серьезно. — Торч, вам никогда не приходило в голову, что все же есть на свете такая штука? Божий промысел. Иногда поневоле поверишь после такого. — Что им нужно? — спросил Сварог. — Вы понимаете, о ком я? Вы полагаете, у меня было время и возможность вести с ними обстоятельные беседы? — усмехнулся Торч. — Я и в подвале-то бываю пару раз в год, не больше, когда приходится кого-то из доверенных подменить, чтобы перенести грузы. — Какие? А кто и знает. — Они что-то привозят, только привозят. По-моему, увозить они никогда ничего не увозили. По крайней мере, мне туда носить ничего не приходилось. Потом эти ящики и тюки забирают. Они уезжают вместе с обычными купеческими грузами. Это ведь продолжается не одну сотню лет. Сколько точно? Да не знаю я. Сварог видел, что его собеседник не врет. А хозяин знает? Торч убежденно сказал. По-моему, всего не знает и хозяин. На это есть другие и повыше, те самые титулованные. Тут, как повсюду, на самом верху знать, пониже негацианты вроде нас, а в самом низу простонародье, хотя... — Ну? — рявкнул Сварог, чутьем уловив заминку. Торч сказал со вздохом. — Понимаете, однажды хозяин подвыпил, и крепенько, по-моему, им хотелось выговориться. Знаете, как это бывает, когда сидишь на такой тайне, так и подмывает с кем-то поговорить по душам, как бы тебя не пугали последствиями. Ну, он и не удержался. Благо, я тоже был в деле. Он говорил, что они хотят выйти. Крохи, кто же еще? Как выйти? К нам, в большой мир. Вроде бы есть какая-то возможность для них стать величиной с нас. Тогда они выйдут из своей пещеры. Вы ни разу не спросили, откуда они, значит, сами знаете, верно? — Верно. Продолжайте. — Да, почти что, и нечего продолжать. Они собираются выйти из своей пещеры и поселиться у нас. Вы ж понимаете, что тогда будет. Они будут править, и никто другой. — С их-то возможностями! — он понизил голос почти до шепота. — Может, и не стоит так говорить, но, по-моему, с ними и Ларом трудненько будет справиться, если они станут как нормальные люди, как нагрянут все яравы. Самое страшное, что этот поганец может оказаться близок к истине, — подумал Сварог. Кто знает, сколько у них еще в рукаве, сколько там тузов и какой масти. Вот и придется либо бросать ко всем чертям эту планету, уходить на Сильвану или вести такую войну, про которую даже страшно подумать. Даже если эта война Ларам не принесет ощутимого вреда, страшно подумать, что будет Харуму. Ведь они уже устроили тот ядерный взрыв. Чистейшей воды демонстрацию возможностей. Значит, времени совсем мало. Потом он вспомнил тот разговор с Яной. Ну, разумеется, если вопрос будет поставлен ребром, она уступит. И отступит. Ей и другим неплохо будет, и на Сильване. По большому счету проживут и без Талара. Живут же... а не без двух других планет, который, формально входя в состав империи,